Мэй зашла в свою ячейку, где почти целую стену занимали ее собственные слова, выкованные из стали. «Тайна есть ложь, делишься, значит, любишь, личное есть ворованное». От нубов не протолкнуться, и все вздернули головы, занервничали, возрадовались, что она к ним пришла. Она всем помахала, театрально изобразила реверанс, увидела Джареда в дверях офиса, помахала и ему. Затем, намереваясь поработать без помпы, Мэй села, залогинилась и открыла канал. Быстро ответила на 3 запроса со средним рейтингом 99. Лишь 4-я клиентка заметила, что на запрос ей отвечает Мэй, та самая прозрачная Мэй. «Я на тебя смотрю», — написала клиентка, медиабайер и импортера спортивных товаров из Нью-Джерси. Звали ее Дженнис, и она все никак не могла успокоиться. Она в реальном времени наблюдает, как Мэй печатает ответ на ее запрос, а в соседнем окне ей прилетает ответ от Мэй. «Какой-то зеркальный лабиринт», — написала она. После Дженнис было несколько клиентов, которые не узнали Мэй, и ее как-то это огорчило. Одна клиентка, дистрибьютор футболок из Орландо по имени Нэнси, пригласила Мэй в свою сеть профессиональных контактов, и Мэй тотчас туда вступила. Джаред предупреждал, что сотрудников ЧК поощряют откликаться на новом уровне. Посылаешь опросник, будь готова и сама заполнить опросник клиента. Вступив в профессиональную сеть дистрибьютора футболок, Мэй получила от Нэнси новое сообщение. Нэнси просила заполнить короткую анкету о предпочтениях в повседневной одежде. И Мэй согласилась. Открыла анкету, и оказалось, что анкета отнюдь не короткая, аж 120 вопросов, но Мэй с удовольствием ответила на все. Ее мнение ценится, ее голос услышан, а подобный уровень отклика укрепит лояльность Нэнси и всех, с кем Нэнси будет общаться. Когда Мэй заполнила анкету, Нэнси многословно ее поблагодарила, сказала, что теперь Мэй может выбрать себе любую футболку и поставила ссылку на сайт магазина. Мэй ответила, что выберет попозже, но Нэнси написала снова, ей не терпится посмотреть, какую футболку Мэй предпочтет. Мэй глянула, который час. Она работала над запросом из Орландо уже 8 минут, гораздо дольше, чем полагалось по новым нормативам, 2,5 минуты на запрос. Чтобы восстановить приемлемый темп, следующие штук 10 запросов придется одолевать наскоком. Мэй перешла на сайт Нэнси, выбрала футболку с мультяшной собакой в костюме супергероя, и Нэнси отметила, что это прекрасный выбор. Затем Мэй перешла к следующему запросу и как раз составляла простой шаблонный ответ, когда от Нэнси прилетело очередное сообщение. «Прости, что я тут прямо цаца какая-то, но я тебя пригласила в свою профессиональную сеть, а ты меня в свою не позвала. И хотя я понимаю, что я никто, звать меня никак, и вообще я в Орландо, я подумала, надо тебе сообщить, что это меня обесценивает». Мэй ответила, что совсем не хотела ее обесценивать, просто в сфере очень много дел, а ответное приглашение она прохлопала нечаянно и сейчас же исправила эту оплошность. Мэй обработала следующий запрос, получила 98, собралась выслать опросник и тут снова написала Нэнси. «Видела меня в профессиональной сети?» Мэй заглянула во все свои ленты, но сообщения Нэнси не нашла. «Я его запостила в твоей профессиональной сети», — пояснила Нэнси. Мэй открыла страницу, куда вообще-то заходила нечасто, и увидела, что Нэнси написала там. «Привет, незнакомка». Мэй напечатала. «И тебе привет, но я тебя знаю». И сочла было, что на этом беседа прекратится, но все-таки задержалась на странице, заподозрив, что Нэнси еще не закончила и была права. «Так рада, что ты ответила. Я боялась, ты обидишься, что я назвала тебя незнакомкой. Не сердишься? Честно?» Мэй ответила, что честно не сердится. В конце приписала «хо», послала 10 смайликов подряд и вернулась к запросам, надеясь, что теперь Нэнси довольно счастлива, и они друзья. Обработала еще 3 запроса, увидела, что средний рейтинг у нее 99. Это вызвало поток поздравительных кваков, зрители радовались, что Мэй по-прежнему так предана повседневной работе, что она такой важный участник мировых процессов. Очень многие зрители напомнили о ней, тоже работают в офисах, и она, поскольку не отказалась от подобной работы, выполняет ее добровольно и явно с удовольствием. Для всех них стала ролевой моделью и музой. Это было приятно. Это Мэй очень ценила. От клиентских отзывов ей легчало. А когда она работала для них в своем прозрачном качестве, ей легчало существенно. Чему она не удивлялась. Стюарт предупреждал, что когда за тобой наблюдают тысячи или даже миллионы, ведешь себя лучше всего. Становишься бодрее, позитивнее, вежливее, великодушнее, пытливее. Но Стюарт не говорил, что поведение меняется к лучшему и по мелочи. Впервые камера заставила Мэй переменить решение, когда та зашла в кухню поесть. Экран на запястье показал содержимое холодильника. Мэй искала, чем бы перекусить. Как правило, в таких случаях она хватала холодный брауни, но, увидев, как тянется к нему, увидев то же, что и зритель, она дернула руку, закрыла холодильник, из вазы на столе взяла упаковку миндаля и ушла. В тот день к вечеру разболелась голова, видимо, из-за недостачи шоколада. Мэй сунула руку в сумку, где я таскала пакетики аспирина, но снова увидела на экране то же, что и все. Увидела, как рука шарит в сумке, скребет ногтями и почувствовала себя какой-то отчаявшейся развалиной таблеточной наркоманкой. Она обошлась. Каждый день она обходилась без того, чего не хотела хотеть. Без того, что ей не нужно. Отказалась от газировки, энергетиков, полуфабрикатов. На тусовках в сфере весь вечер таскалась с одним единственным бокалом и старалась не допивать. Любые излишества вызывали бы поток встревоженных кваков, так что Мэй не излишествовала. И это освобождало. Она свободна от дурного поведения, она избавлена от поступков, которых не хочет совершать. Ей можно не есть и не пить то, от чего один вред. Прозрачность наделила ее благородством. Мэй называли ролевой моделью. Матери твердили, что их дочери берут с нее примеры, это обостряло ответственность, а ответственность перед сфероидами, перед клиентами и партнерами, перед молодежью, которую Мэй вдохновляла, питала энергией, не давала упасть. Тут она вспомнила про сферический опрос, нацепила гарнитуру и приступила. Она только и делала, что высказывала свое мнение зрителям, это правда, она стала гораздо влиятельнее, но скучала по опрятному ритму, по системе «вопрос-ответ», обработала очередной клиентский запрос и кивнула. Бом! Она кивнула снова. «Спасибо. Ты довольна уровнем обеспечения безопасности в аэропортах?» «Весело», — сказала Мэй. «Спасибо. Ты хочешь, чтобы процедуры обеспечения безопасности в аэропортах изменились?» «Да». «Спасибо. Мешает ли тебе уровень безопасности в аэропортах летать чаще?» «Да». «Спасибо». Вопросы поступали. Она одолела 94 и сделала паузу. Вскоре раздался неизменный голос. «Мэй!» Она нарочно не откликнулась. «Мэй!» Ее имя, произнесенное ее голосом, по-прежнему обладало властью. Мэй так и не выяснила, почему. «Мэй!» На сей раз как будто «Мэй!» Однако очищенная версия «Мэй!» «Мэй!» Она глянула на браслет. В куче кваков ее спрашивали, все ли с ней благополучно. Надо ответить, а то зрители решат, что она поехала крышей. Одна из множества крошечных перемен, которым потребовалось привыкать. Тысячи людей наблюдали то же, что она, имели доступ к ее медицинским показателям, слышали ее голос, видели ее лицо. У нее монитор, плюс она всегда перед той или иной камерой видали. И когда в ее обычной жизнерадостности случались колебания, люди все замечали. «Мэй, Хотелось послушать, снова и она промолчала. «Мэй!» Девичий голос, голос молодой женщины, умной, страстной, способной на все. «Мэй!» Она сама, но лучше, неукротимее. «Мэй!» С каждым разом силы прибывали. Она просидела в ЧК до 5, затем показала зрителям прояснение губернатора Аризоны и порадовалась нежданной прозрачности всей губернаторской администрации. Так поступали многие чиновники, дабы избиратели понимали, за кругом света, что заливает ясного лидера, темных сделок тоже не ведется. На приеме в честь прояснения Мэй столкнулась с Ренатой, Деннис и Джосси. Когда-то эти люди отчасти ею повелевали, а теперь стали ее приспешниками, и потом все они поужинали в стеклянной кормушке. Незачем питаться вне кампуса, поскольку Бейли, надеясь стимулировать дискуссии, обмен мнениями и социализацию сфероидов, ввел новое правило. Вся пища не только бесплатна, бесплатной она была всегда, но и готовится известными шеф-поварами, которые сменяются каждый день. Шеф-повара такой публичности млели, тысячи сфероидов ставят смайлики, квакают, постят фотографии, программа с первого дня пользовалась дикой популярностью, и теперь в кафетериях было не продохнуть от посетителей и, надо полагать, новых идей. Посреди этой вечерней суматохи Мэй жевала, но на душе скребли кошки, а в голове эхом отдавались загадочные слова Кальдена. Впрочем, по счастью, ей было на что отвлечься. Битва комиков оказалась предсказуемо чудовищной и смешной, несмотря на безграничную некомпетентность участников. Пакистанский благотворительный прием очень вдохновлял. В результате для школы собрали 2,3 миллиона смайликов, и на барбекю Мэй позволила себе второй бокал вина, после чего отправилась в общагу. Номер оставался за ней уже полтора месяца. Больше не было смысла мотаться в квартиру. Квартира дорогая, а в последний раз, когда Мэй приехала, после 8 дней отсутствия, оказалось, что там зародились мыши. От квартиры Мэй отказалась и стала одной из сотни поселенцев-сфероидов, которые переехали в кампус насовсем. Плюсы очевидны, а в списке ожидания уже 1209 человек. Сейчас в кампусе имелось жилье для 288 сфероидов, а недавно компания выкупила здание по соседству, бывший завод, и планировала перестроить его в общежитие еще на 500 номеров. Мэй апгрейдили умные электроприборы, стенные экраны, жалюзи и все с центральным управлением. В номере прибирались каждый день. Холодильник комплектовали ее стандартным потребительским набором, за которым следил домовой, и бета-продуктами. Доступно что угодно, только оставляй отзывы производителям. Она умылась, почистила зубы, погрузилась в облачно-белую постель. После 10 вечера прозрачность была по желанию, и обычно Мэй уходила из эфира, едва отложив зубную щетку, выяснялось, что людям интересна зубная гигиена. И кроме того, Мэй считала, что пропагандирует стоматологическое здоровье среди молодежи. В 22:11 она пожелала доброй ночи зрителям. Их к тому времени оставалось всего 98 027. И несколько тысяч пожелали ей доброй ночи в ответ. Сняла камеру и сунула в чехол. Выключать камеры ведь дали в номере разрешалось, но Мэй редко этим пользовалась. Понимала, что ночные съемки, скажем, то, как она ворочается во сне, однажды могут пригодиться, и оставляла камеры работать. Спать с запястными мониторами она привыкала несколько недель, однажды расцарапала себе лицо, в другую ночь разбила экран на правом браслете, но инженеры сферы усовершенствовали дизайн, заменили твердые экраны гибкими, не бьющимися, и теперь без браслетов Мэй словно чего-то недоставала. Она сидела в постели, понимая, что заснет разве что через час. Включила стенной экран, Хотела проверить, как там родители, но их камеры, видали, показывали сплошную черноту. Мэй послала родителям квак, не ожидая и не получив ответа. Отправила сообщение Энни, но и та не откликнулась. Мэй полистала ленту в кваке, прочла несколько анекдотов. С начала прозрачности она похудела на 6 фунтов, поэтому сейчас 20 минут поискала себе новую юбку и футболку, и где-то на 8-м сайте внутри нее снова открылся провал. Неизвестно почему она проверила, все ли там еще лежит сайт Мерсера. Сайт Мерсера все еще лежал. Она поискала свежих упоминаний о Мерсере, новостей о его местонахождении и ничего не нашла. Провал рос, распахивался, разверзалась бездонная чернота. В холодильнике стояла саке, с которым ее познакомил Фрэнсис, и Мэй встала, плеснула себе чересчур, выпила залпом, зашла в портал Видали, посмотрела на пляжи Шри-Ланки и Бразилии, успокаиваясь, согреваясь, а потом вспомнила, что несколько тысяч студентов, называвших себя дальновидцами, разъехались по всей планете и ставят камеры в самых отдаленных районах. Она поглядела, что показывает камера из деревни в пустыне Намибии. Две женщины стряпали, в отдалении играли дети, но вскоре почувствовала, что провал разрастается вновь, а крики громче, голоса нестерпимо шипят из-под воды. Она снова поискала Кальдена, сочиняя ему новую, решительно иррациональную орфографию. 45 минут листала портреты в справочнике компании и никого даже отдаленно похожего не нашла. Выключила камеры в номере, налила еще саке, выпила, забралась в постель и, вспоминая Кальдена, его худые ноги, его ладони, его длинные пальцы, левой рукой стала по кругу тереть соски, а правой сдвинула ластовицу трусов. Не подействовала, но саке растворяла тревогу в мозгу, и, наконец, незадолго до полуночи к Мэй пришло некое подобие сна. «Итак, слушайте все», — сказала Мэй. Утро выдалось ясное. Она была бодра и решила вбросить некую фразу, понадеявшись, что ее подхватят сфероиды и не только. «Этот день похож на все прочие дни тем, что на все прочие дни совсем не похож». С этими словами она глянула на запястье, похоже, тезис «за живое не задел». На секунду она пала духом, но сам этот день, его безграничные обещания вновь вознесли ее к радости. На часах 9:34 солнце вновь палит ярко и жарко, а кампус гудит. Если сфероидам и нужны доказательства того, что они живут в средоточии важнейших мировых событий, этот день им все доказал. С 8:30 кампус то и дело сотрясали вертолеты. Они привозили руководителей крупнейших медицинских страховых компаний, министерств здравоохранения, центров борьбы с заболеваниями и всех крупных фармацевтических корпораций планеты. По слухам, наконец-то будет развернут обмен полной информации между этими организациями, прежде разъединенными и даже враждовавшими, и когда все они будут скоординированы, а базы их медицинских данных откроются им всем, в основном благодаря сфере и, что важнее, благодаря аутенты, станет возможно купировать вирусные эпидемии в зародыше, отслеживать болезни до самых истоков. Все утро Мэй наблюдала, как коммерческие управленцы, врачи и государственные чиновники весело шагают через кампус в только что построенный гиппокамп. Там они весь день проведут на совещаниях, пока закрытых. В дальнейшем обещаны публичные дискуссии, а позднее состоится концерт некоего стареющего автора-исполнителя, который нравился только Бейли и прибыл отужинать с волхвами накануне вечером. Но для Мэй всего важнее то, что в одном из многочисленных утренних вертолетов наконец-то возвращалась домой Энни. Она почти месяц моталась по Европе, Китаю, Японии, сглаживая законодательные шероховатости. совещаясь с прозрачными руководителями стран, и, судя по количеству смайликов, которые Энни запостила в ленте Квака, по завершении командировки результаты были хороши. Но осмысленный разговор Мэй и Энни как-то не давался. Энни поздравила Мэй с прозрачностью, с восхождением, как она выразилась, но затем стала ужасно занята. «Просто очень занята», — сказала Энни. «Некогда невнятное сообщение написать, ни по телефону поболтать достойно». Они каждый день перебрасывались записками, но график у Энни был, по ее словам, шизанутый. А из-за разницы часовых поясов они редко совпадали и поговорить толком не могли. Энни обещала прилететь утром прямо из Пекина, и, поджидая ее, Мэй еле могла сосредоточиться. Она наблюдала, как садятся вертолеты, щурилась, глядя на высокие крыши, высматривала желтую шевелюру Энни тщетно. «А теперь надо час проторчать в павильоне Протагора», — понимала Мэй, что дело важное, в любой другой день сочла бы его увлекательным, но сегодня казалось, что оно неприступной стеной воздвиглось между нею и ее ближайшей подругой.